Глава 9. После нудного учебного дня и более занимательного, а самое главное полезного времяпрепровождения в спортзале, мы ненадолго разошлись по домам, чтобы чуть позже встретиться у Алины дома. Мы с Максимом были единственные, кто пришел на праздник пешком. Парковка перед домом была просто забита люксовыми автомобилями, самые крутые из которых были уже на внутренней территории участка дома Белорецких. По словам Алины, это был не единственный их дом. Белорецкие проживали сейчас здесь по каким-то семейным обстоятельствам. Сколько всего у графа домов, я уточнять не стал, а подруга была достаточно воспитана, чтобы не хвастаться. Но что я не понимал, так это то, почему бы им при таких возможностях не жить где-то в более уединенных условиях. По крайней мере, так, судя по телевизору и рассказам дяди, делали большинство дворян. Как говорит бабушка, у богатых свои причуды, поэтому этим вопросом я не стал заморачивать свой мозг. Вместо этого, улыбнувшись на входе охранникам, что при виде меня напротив помрачнели в лице, я с товарищем шагнул на территорию особняка, двумя руками удерживая огромный букет роз. С цветами вышла интересная история. По дороге домой я зашел на минуту к товарищу и обалдел, увидев, какой букет приготовили родители Максима в качестве подарка. Придя домой и взглянув на то, что купила бабушка, я серьезно расстроился. Нет, букет был красивый, но 7 роз на фоне огромного букета товарища выглядели как-то не солидно. Бабушка же призналась, что сегодня в продаже цветов ей найти больше не удалось, мол, все выкупили. «Кали, есть тут по твоей части одно дельце», – вздохнул я, призывая демоницу. Услышав суть моей просьбы, темная слегка повела носом, как бы давая понять, что надеялась на большее. Но в итоге успокоила меня, что все сделает. Когда через час она объявилась у меня в комнате с охапкой роз, я довольно улыбнулся. Передав цветы бабушке, чтобы она собрала их в приличного вида букет, я уселся ждать. К тому времени уже надел свои новые джинсы и красивую рубашку в белую точку, ожидая, когда за мной зайдет товарищ. Бабушка, узнав, откуда взялись цветы, сильно не удивилась и даже не стала ругать. Лишь внимательно оглядев меня, произнесла: «Советую тебе не злоупотреблять такими вещами. Цветы в качестве одноразовой акции – это еще куда ни шло. Но если наметишься на какие-то материальные ценности или деньги, то навлечешь на нас беду. Демоны берут, не думая, и следы нормально заметать не умеют». «Я умею», – буркнула в голове Кали, но я лишь молча кивнул в ответ на бабушкино замечание и был с ней вполне согласен. Едва мы оказались на территории особняка, как не смогли сдержать эмоций восторга. Масштаб мероприятия просто поражал воображение. Как-то нам с товарищем удалось случайно стать свидетелями соседской свадьбы, так там и близко не было такого размаха. Хотя дядя Боря, отец жениха, считался у нас достаточно богатым бизнесменом. Шарики. Шарики были везде. Точнее, различные инсталляции, собранные с их огромным количеством. Цветы, красные дорожки, безупречный газон, и это мы еще не вошли в сам дом. Внутри нас встретил высокий мужчина в странном бордовом пиджаке. И после того, как мы по его просьбе представились, проводил в огромный зал, указывая место за столом с детьми. Взрослых на детском празднике, как это обычно бывает, было в несколько раз больше, чем самих детей, но нас это ни капли не смущало. Алина была в белом платье с пышной юбкой и сидела во главе стола. Два свободных места мы обнаружили по бокам от нее, все остальные были заняты. Именинницы сегодня сделали интересную прическу с накрученными волосами и вплетенной в них диадемой. «Вы пришли!» – воскликнула девочка и поднялась с места, обнимая нас по очереди. «Это тебе!» «Это тебе!» – синхронно произнесли мы с товарищем, слегка волнуясь от всеобщего внимания. «Спасибо, присаживайтесь!» – принимая цветы, ответила подруга. Столы были заставлены различными деликатесами, закусками и напитками. Ну а нам, детям, тем более таким непривередливым, много было не надо, чтобы глаза разбежались, и еще несколько минут мы с открытыми ртами глядели по сторонам. После того, как ведущий обратился к гостям и в шутливой манере объявил о начале праздника, в центр зала выбежали белые медведи. Ну, точнее, люди в костюмах, которые стали забавно плясать и развлекать наш стол. Только сейчас я обратил внимание на людей, сидевших с нами. Из общей массы детей за нашим столом выделялись два парня на вид лет 10-12, которые смотрели на представление безэмоционально и даже с долей легкого раздражения. За взглядами и эмоциями людей меня, где бы я ни был, всегда и постоянно заставляло наблюдать Кали, отмечать реакции окружающих, как они смотрят друг на друга, как приветствуют, как прощаются, как ведут диалог и все в таком духе. Остальные дети за нашим столом были либо сверстниками, либо незначительно старше. И вот нам, в отличие от взрослых ребят, танец медведей очень понравился. Но больше всех веселилась и лучезарно улыбалась даже не именинница, а мелкая девочка в розовом платье и с милыми ямочками на пухлых щечках. Она буквально заливалась от смеха, а чуть позже и вовсе выбежала на сцену танцевать вместе с ними. И пока мы с Алиной, как и большая часть зала, умилялись с этого зрелища, а мама девчонки безуспешно пыталась отловить ее и увести назад за стол, Максим уплетал десерт и не сводил взгляда с Алины. Последнее время я все больше убеждался в мысли о том, что мой товарищ по уши влюбился в нашу подругу. Не прошло это зрелище и мимо глаз двух высокородных парней, что сейчас недовольно сверлили моего друга взглядом. Эти лица мне не понравились. Ребята в своем возрасте уже научились высокомерию и надменности и сейчас явно что-то задумывали. «Понравилась моя сестренка?» – толкнула меня в бок Алина и хитро улыбнулась. Я же слегка покраснел. Девочка была еще совсем крохой и никаких подобных мыслей у меня не вызывала. «Скажешь тоже?» «Пойдемте танцевать», – объявила именинница, сменив тему и потащила меня с Максимом в центр зала. «Твоя дочь дружит с простолюдинами?» – улыбаясь, спросил невысокий мужчина в дорогом синем костюме, подходя сбоку к графу Белорецкому. «Это полезно. История говорит о том, что без навыка взаимодействия со всеми слоями общества аристократу не достичь каких-либо высот», – подходя к этой двойке со спины, произнес высокий статный мужчина в годах и уже с легкой сединой в висках. «Ваше сиятельство!» Учтиво улыбнулся первый, склоняя голову в легком поклоне. «Привет, Женя!» – улыбнулся граф Белорецкий, протягивая руку. «Я внял твоему совету и отдал дочь в обычную школу. И не прошло и месяца, когда она порадовала нашу семью открывшимся даром. Еще раз поздравляю, брат!» – приобнял за плечо стоявшего рядом мужчину князь Белорецкий. «Не думаю, что это связано, но спасибо!» Больше для себя произнес Сергей Константинович. «Кстати, пока ты плохо к нам торопился, твоя дочь тут так отжигала!» Улыбнулся граф, поглядывая в сторону племянницы. «О да, мне уже показали!» Хохотнул граф, пребывавший сегодня в хорошем настроении. Мужчины молча наблюдали за играющимися детьми и курили сигары. «Это вон тот начудил в прошлый раз!» Отводя брата в сторону, уточнил Евгений Константинович. «Он самый!» – вздохнул граф. «Алина теперь его лучшим другом называет». «Ну, действуешь ты верно, на мой взгляд», – вновь улыбнулся князь. «Запретишь, лишь во вред пойдет. И на силе может отразиться. Вот-вот. Кстати, вы разобрались, как он это провернул?» – повернулся он к брату. Тот лишь повторно вздохнул, но на этот раз еще и уважительно цокнул. «То, что он одаренный, одно ясно. А вот как он протащил ее мимо тех идиотов, понять не можем. Так еще же через пол района сюда привел мимо сотни патрулей». «Алина что? Молчит?» «Слово дала, что не расскажет», – проворчал граф. «Хо-хо-хо-хо!» – коротко и басовито хохотнул Евгений Константинович. «Этот пацан тут вас не слабо развел. Пойти, что ли, познакомиться с ним? Может, стоит к себе его потихоньку вербовать?» На лице графа смешались сразу две эмоции. Ему было смешно от ситуации, и одновременно этот мелкий неуспех его раздражал. «Но, я еще не определился на его счет». На этих словах Сергей стал серьезен и нарочито не стал рассказывать брату один важный нюанс, связанный с этим простолюдином, что он успел отметить. Несмотря на то, что между братьями была пропасть в социальном статусе, князь родному брату позволял очень много и в личной беседе общался с ним практически на равных. В то же время граф отлично понимал, что если его брат захочет забрать пацана, то палки ему в колеса сможет поставить разве что сам император. Остальные не рискнут. «Ладно, шучу я. Твое чудо, сам и возись с ним!» Вновь усмехнулся князь. «Эй, вы двое! Ну-ка подойдите сюда! Разговор есть!» Услышали мы с Максимом, когда направлялись в сторону стола, за которым сидели. Нетрудно было догадаться, что это были те двое старших ребят, что держались от нас обособленно. Один был повыше, со светлыми, как у меня, волосами и в пиджаке, другой, соответственно, ниже, русый и с бабочкой на шее. Учитывая, как небрежно и грубо они к нам обратились, отношение к этим ребятам моментально стало соответствующим. Полностью проигнорировав хамов, я увлек товарища за общий стол. Улица и школа к моему возрасту уже успели научить, что идти на поводу у таких людей нельзя, иначе они быстро сядут на плечи. Об этом говорила мне и Кали, взбешенная подобной речью в мой адрес, но больше всего меня поразило другое. В голове появилось стойкое ощущение, что этим двоим нужно дать отпор. Мне даже показалось, что я в такую ситуацию уже не раз попадал. Впрочем, долго размышлять на подобные темы не вышло. «Вы что, глухие?» – произнес один из двух парней, что присели рядом с нами. От них обоих исходила легкая черная дымка, видел которую только я. «У нас к вам разговора нет», – ответил я за двоих. «А у нас есть! Твой друг пялился на Алину!» С нажимом произнес светловолосый парень. «Каждый день делает это, как и я», – пожал я плечами. «Так что можете только позавидовать». От услышанного парень стал закипать. «Ты, как ты смеешь говорить со мной в таком тоне?» «А как хочу, так и разговариваю», – выдерживая злой взгляд оппонента, бросил я. «Кажется, детское шампанское было лишним. Ну а с другой стороны, не терпеть же их теперь». «Ты хоть знаешь, кто я?» «Нет», – ответил я честно. «Он нарывается», – воскликнул второй парнишка, что с бабочкой и до этого момента молчавший. «Я Виктор Вяземский, сын графа Александра Вяземского, а ты жалкий простолюдин». «Понятно». «Что тебе понятно?» «Что ты сын графа, а без него никто», – отопитый простодушно ответил я. Сказанное заставило Виктора вспыхнуть злобой. Впрочем, открытый конфликт он провоцировать не стал, видимо, не желал огласки. Лишь буравил меня взглядом и жевал губы. «Ты за это ответишь», – процедил парень мне в лицо. Не зная, что ответить этому задире, я лишь пожал плечами, но взгляда от его лица не отвел. «Господин, если вдруг вы хотите...» «Не вздумай», – отрезал я, мысленно запрещая демонице вмешиваться. В этот момент к нам подошла Алина, держа за ручку свою двоюродную сестренку, которую, кажется, звали Алиса. «Мальчики, пойдемте торт кушать», – воскликнула она. На середину зала четыре человека на подносе вытащили огромнейший торт, отчего внимание всех присутствующих, даже этого противного Вити, сосредоточились на центре помещения. На этом наше неприятное знакомство с Вяземскими закончилось, и мы с Максимом покинули их компанию. Не считая этого эпизода, день рождения Алины был довольно веселым вечером, и мы все отлично провели время.